А занимало это меня потому, что она сама меня занимала, и я не мог оторвать от нее глаз, покуда она не ушла. От ее кос, узких глаз, от ее изгиба рта, особенно же от ее рук, которых не закрывало платье, изящно полных, полных ровно настолько, насколько это красиво. Рук. Они произвели на меня самое сильное впечатление. Но в течение дня я и сам не знаю, как поразила меня Бетти. Я узнал это только ночью, когда лежал среди своих товарищей в спальне, положив рядом с собой платье и сандалии, а в головах мешок с книгами и письменными принадлежностями, как то полагалось. Ибо мы и во сне не должны были забывать книг, которые давили нам на головы снизу. Но я все-таки ухитрялся их забывать. И мои сны совершенно не зависели от их давления. Мне приснилось со множеством самых правдоподобных подробностей, будто я обручен с дочерью Аменмоса Нехбет, будто наши отцы и матери договорились об этом между собой. И теперь она будет моей сестрой во браке и хозяйкой моего дома, а ее рука будет лежать на моей. Я радовался этому сверх всякой меры, как еще никогда в жизни не радовался. Внутренности ходили у меня ходуном от радости по поводу этого сговора, скрепленного тем, что наши родители велели нам сблизить наши носы. Это было так сладостно. И сон мой отличался такой живостью, такой естественностью, что вообще не уступал действительности, и даже когда ночь миновала, когда я уже проснулся и умылся, он странно морочил меня и казался мне явью. Ни раньше, ни позже со мной не случалось такого, чтобы и после пробуждения сон пленял меня своей живостью, и чтобы я бодрствуя продолжал верить в него. Еще несколько утренних часов я жил в той же твердом, сколь и блаженном убеждении, что я обручен с девушкой Бетти, и лишь медленно, поскольку я сидел в зале для письменных работ, и учитель, ободрение ради, ударил меня по спине, уходило прочь счастье моих внутренностей. Началом отрезвления была мысль, что хотя сговор и сближение наших носов были лишь сном, незамедлительному осуществлению этого сна ничто не препятствует. И мне нужно только попросить своих родителей переговорить на этот счет с родителями девушки Бетти. Ибо некоторое время мне еще казалось, что после этого сна такое требование совершенно естественно и ни у кого не вызовет удивления. Лишь позже, лишь постепенно я отрезвел к холодному своему разочарованию настолько, чтобы понять, что осуществление этой, казалось бы, вполне осуществимой мечты — сущая блажь и в силу обстоятельств совершенно исключено. Ведь я же был всего-навсего мальчишка-школяр, которого колотили, словно папирус. Моя карьера писца и офицера только еще начиналась. К тому же я был создан для этой и для той жизни слишком низкорослым и толстым, и мое обручение с Нехбет, которая была на добрых 3 года старше меня и со дня на день могла обручиться с человеком куда более высокого чина, чем я, показалось мне, когда счастливый морок рассеялся смехотворной затеей. Поэтому, спокойно продолжал комендант, я отказался от мысли, которая никогда не пришла бы мне в голову, если бы не предстала во сне прекрасной действительности, и по-прежнему нес службу учения в училище при конюшнях, где меня часто понукали ударами по спине. 20 лет спустя, когда я давно уже был произведен в писцы приказов победоносного войска, меня с 3 спутниками послали в Сирию, в горемычную страну Хару для осмотра и отбора лошадей, которых в счет дани нужно было отправить на грузовых судах в конюшни царя. Из гавани Хазати я проехал в покоренный Секмем и в город, именуемый, если мне не изменяет память, Першиан, где находился наш гарнизон, начальник которого, пригласив своих соотечественников и писцов-ремонтеров, устроил для них в своем прекраснодверном доме вечерний прием с вином и венками. Собрались египтяне, городская знать, мужчины и женщины, тут-то я и увидел одну девушку, родственницу этой египетской семьи со стороны хозяйки дома, чья сестра была матерью девушки, которая, приехав издалека, из Верхнего Египта, где в области первого порога жили ее родители, гостила здесь со своими слугами и служанками. Отец ее был очень богатым купцом из Суэнета, доставлявшим товары гаремичной страны кози, слоновую кость, леопардовые шкуры, черное дерево на рынке Египта.